Я скажу здесь. Я люблю Витю. И тебе он, Серьга, неровня. У тебя все кореша да кореша, и мать да перемать. И тебе от меня одно надо, ты это знаешь. А я еще и человек. И что хотите, делайте. Рита помолчала. Но ночевать я домой приду. А то ты с горя напьешься, еще бы жена ушла, и дом спалишь, в постели будешь курить. А сейчас все уходите, велела Наташа. А ты куда? Это мне. Не могу я друга оставить. Иди, но возвращайся. Топор в доме оставь. А то я женщина слабая, беззащитная, кофе пью без всякого удовольствия. Сергей толкнул меня, кивнул на Наташу и показал жестом. Ненормальная. Это из Чехова, — защитил я Наташу. Да хоть из... Опять? — закричала Рита. У, пьянь тропическая! Я тут останусь, Витя! Мы вышли. Компания окружила нас, если можно так выразиться, мысленно кровожадно потирала руки. «Оставьте, ребята», — сказал Сергей, — «парни здесь ни при чем». Мы сбросились, зашли, тогда еще не в стекляшку, а в деревяшку возле платформы, и поговорили. «То-то она мне всю неделю, да такой культурный, да так может поговорить, да такой начитанный, да где тебе, да ты ему муму не читал, дай, думаю, себе погляжу на культурного. Вообще-то ее драть надо, чтобы на стенку лезла, а культура б не захотела». Еще мы хохотали над тем, как я бежал с топором, как они отхлынули от крыльца. «Витек», — говорил Сергей, зубами затягивая узелок на бинте и отплевывая волокна марли, — «бери, я не обижусь». «Бери, книги будете читать. Вот ключ, иди хоть сейчас. Я все равно часто у матери ночую. Но только предупреждаю, ты с ней намучаешься. И чтоб мне с похмелья, всегда чего-нибудь держи. Бери ключ. Адрес? Да пойдем, сам провожу. Не надо, — отвечал Витька. У меня койка в общежитии, мне хватает. Прошли каникулы. Вновь загудели комнаты общежития и аудитории института. На древнерусском ныне покойный профессор Кокарев спросил. Как? Выполнили мое задание? И весь курс потупился, и я в том числе. А ведь клялся себе, что за каникулы найду слова Достоевского, относящиеся к воспитанию детей, даже не к воспитанию, а к значению детей, к их роли. Говоря перед тем, профессор зачитал слова и, улыбаясь, заметил, что говорить, откуда они взяты, не будет, чтобы мы нашли сами. В Достоевском, которого печатали в год по чайной ложке, мы были слабеньки, но профессор назвал и роман, откуда они взяты. Вот эти слова. Я увидел их уже после института. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. Через детей душа лечится. Сейчас, когда Достоевского издают, и он доступен, я использую тот же педагогический прием и не скажу, откуда эти слова, ищите сами. И роман не назову. Смысл в том, что профессор называл учительство не профессией, не ремеслом, даже не призванием, а постоянным озарением, которое освещает пути и перепутья, теплом, которое согревает сердца, совестью, которая не дает переступить через порядочность, исповедью, способной понять любое преступление. Вот что такое учительство. Мы были последними студентами профессора Кокарева. Похоронили его на немецком кладбище, где много святых для России могил. В том числе похоронен там доктор Гаас, которого так любил Достоевский и который добился облегчения веса кандалов и наручников. «Сказание о Петре и Февронии», — объявил Кокарев, — начиная читать удивительную по чистоте и целомудрию повесть любви и посмертной памяти. С другой кафедры в тот же день слышалось «Дафнис и Хлоя», рассказы о временах языческого многобожия. Вгоняя девчонок в краску, профессор Богословский говорил про остров Лесбос, про мальчиков при деятелях античности, о разврате римского двора —